Любовь Трофимова. Измена. Обоюдно. Но... Глава первая. Ариша. Еще полчаса назад я рвала и метала, меряя шагами нашу маленькую кухоньку, смотрела на настенные часы и продумывала изощренные методы наказания неверного мужа. Почему неверного? Сама не знаю. Странное предчувствие. Иначе просто не представляла, что могло его так сильно задержать. В последнее время он стал приходить поздно и очень часто задерживался без особого повода. Масло в огонь моих переживаний подлил его отключенный телефон и железобетонная договоренность поужинать вместе. На столе остывал нетронутый ужин, догорали свечи, а я начинала закипать. Это было полчаса назад. А сейчас? Сейчас мне стало его жалко. Такой измученный, уставший. Еще и эта новость. Поначалу даже не поверила. «Максим!» Голос срывается, а скрещенные на груди руки безвольно опускаются, повисая вдоль тела. «Что значит, грозит уголовное дело?» «Все сложно. Меня подставили». «Кто подставил? Зачем? Да не молчи же ты!» «Ариш, не тараторь». Присев на пуфик прихожей, муж опускает голову и стискивает пальцами виски. «Ты голоден?» Не зная, о чем спросить, лепечу растерянно. «Арина, ты меня слышала?» Вскинув прищуренный взгляд, рявкнул Максим. Вздрогнула и попятилась, но он тут же смягчился. «Я тебе про серьезную проблему, а ты мне про еду. Какая еда? Я даже не знаю, где окажусь завтра, на улице или в тюрьме». «Расскажешь?» Попросила робко и, шагнув ближе, помогла снять пиджак. По привычке встряхнула. И, ощутив чужой запах, поморщилась. «Фу, Макс, а тебя опять в лифте какая-то баба потереться успела?» «А? Что? Не помню». Разуваясь, рассеянно отозвался муж и, встав с пуфика, прошел на кухню. При виде брошенных ботинок недовольно поджала губы, но Максим отвлек. «Ариш, а что на ужин? Перекушу, пожалуй». «Сейчас». Прибрала обувь. Пиджак мужа унесла в гардеробную и, зайдя в кухню, осторожно поинтересовалась. «Так в чем, собственно, дело?» Муж протяжно вздохнул и, ополоснув руки, задумался. Глядя в одну точку, долго промокал полотенцем каждый палец. Потом отшвырнул его в сторону, прошел к столу и, сев, многозначительно нахмурился. Торопить я не стала. Разогрела его любимый бешамель, настрогала свежий салат, не спрашивая, сварила свежий кофе, зная, что Макс любит и может пить этот напиток в любое время суток. Только когда расставила перед ним тарелки и парующую чашку, он с явной неохотой заговорил. «Важный клиент. Все юристы перегружены были. Вот я и взялся». «А ты будто не перегружен», — фыркнула возмущенно, но, поймав осуждающий взгляд, предусмотрительно замолкла. Взяла брошенное им полотенце и, сложив пополам, опустила глаза в пол. «Ариш, ты что, правда не понимаешь?» Муж обвел рукой нашу кухню, которую, несмотря на несовременность обстановки и довольно скромные размеры, я любила. Максим скривился и, взявшись за вилку, продолжил. «Ради нас же все. Давно пора переехать, а в ипотеку влезать я не хочу. Ребенка ты тоже здесь растить собралась?» «В этой квартирёшке?» Упоминание о детях неприятно царапнуло. Мы пытались уже полгода, но каждый месяц неизменно пролетали, а мы не залетали. Эти дни шли как по часам, и я даже тест не успевала сделать. И искренне не понимала, что не так. Я, по словам врачей, была абсолютно здорова, а Макс наотрез отказывался обследоваться, даже намеков не допускал. «Ты сделал что-то незаконное?» Уточнила, мысленно ворча, что если бы не бабушка, то и этой, как он говорил, квартирёшки у нас не было бы. «Не я», — поправил муж, — «клиент». «Но...» А я согласился помочь замять ситуацию. «Как юрист, не более». Качнув головой, Макс снова протяжно вздохнул и, придвинув салатник поближе, продолжил есть. «А что за ситуация? И почему ты вдруг крайним оказался?» «Ариш, ну вот какой толк, если я тебе расскажу?» Прицикнув, спросил муж и, сведя брови на переносице, напомнил. «Чем ты поможешь? Ты же не юрист. Не думаю, что на факультете преподаватели начальных классов учат. Зачем ты так? Фыркнула я обиженно и, встав, отошла к кофемашине. Налила немного кофе и, напомнив себе, что уже вообще-то далеко за полночь, добавила побольше молока. За спиной раздалось шуршание, тяжкий вздох, шаги. И муж обнял меня со спины, притягивая к себе и целуя в макушку. Мурашки, конечно, разбежались по телу, но демонстрировать слабость все еще не хотелось. Отпила из чашки кофе и, вздохнув, попыталась разомкнуть руки Макса, надежно удерживающие за талию. «Ну, Ариш, не дуйся», — проворковал он примирительным тоном. «Ты сам настоял, чтобы я сидела дома», — заворчала и, развернувшись к мужу лицом, предложила. «Я могу выйти на работу хоть завтра. Лариска давно зовет, у них вечно специалистов не хватает и...» «И мы уже это обсуждали», — перебив, отрезал Макс и, чмокнув меня в нос, предупредил. «Работать ты не будешь, и точка. К тому же вдруг скоро забеременеешь, оно мне надо. Переживать, не грохнулась ли ты в обморок в душном классе». «Уже полгода не выходит», — погрустнев, напомнила я и, пытаясь сменить тему, намекнула. «Сам сказал, проблема серьезная, так? А как решается большинство серьезных проблем?» «Ну, и как?» Муж нахмурился, но в глазах проскользнули искорки веселья. «Связями или деньгами?» Медленно, как маленькому, пояснила я, тут же дополнив. «Устроюсь на работу, возьму кредит. Мы найдем лучшего адвоката и быстро решим твою большую проблему». «Сам решу», — задумчиво протянул Макс и, поджав губы, отвел взгляд. «Сам? Но как?» «Ты верно сказала», — пожал он плечами, взъерошил волосы и едва слышно пробормотал. «Деньги или связи? В моем случае связи». «Связи? О чем ты?» — хмыкнула я, машинально делая еще один глоток кофе. «Есть решение. Практически стопроцентное, но...» «Почему «но»?» — спросила нетерпеливо. «Если есть решение, почему молчал?» «Есть, но тебе оно не понравится». «Макс!» — выдохнула и, закатив глаза, проворчала. «Бесишь!» Муж повернулся ко мне, встал ближе и, уперев руки в столешницу гарнитуры по обе стороны от моего тела, посмотрел прямо в глаза, свел брови на переносице и, поджав губы, спустил курок. «Я должен переспать с начальницей, и тогда проблема решится».